Глава 18. Алая трещина. Вдоль пустынного побережья, зажатого тисками черных скал, металась какая-то женщина. Она что-то кричала, пытаясь привлечь к себе внимание. Вероятно, звала на помощь. Других людей и каких-либо плавсредств поблизости не наблюдалось, поэтому трудно было догадаться, каким образом она туда попала. Куртка явно с чужого плеча висела на ней мешком. Спутанные волосы походили на пучки водорослей, давным-давно выброшенных на берег, сухих и пересыпанных песком. Голос ее хриплый и слабый, словно сорванный криками, терялся в шуме прибоя, которому примешивался странный гул неизвестного происхождения, доносившийся, казалось, прямо из скалистых недр. Первым отреагировал Игорь. До этого безучастный ко всему он оживился, услышав крики, впился взглядом в женскую фигуру на берегу, и в его глазах отразилось узнавание. «Эльза!» — закричал он, надрываясь так, что на его шее выступили и часто запульсировали крупные вены. «Это Эльза!» — восторженно объявил он, обернувшись к своим попутчикам. «Эльза?» — недоверчиво переспросил Феликс. По его вытянувшемуся лицу пробежала тень сомнения, и он нервно стиснул челюсти, даже не пытаясь скрыть, что эта новость ему неприятна. Более того, Винни показалось, что Феликс не на шутку перепугался. Его глаза забегали, как у неопытного воришки, который попался и приготовился дать стрекача. Вероятно, он бы так и поступил, если бы не находился в шлюпке посреди моря, где единственным возможным убежищем был крошечный остров, не внушающий доверия из-за своего вулканического происхождения. Винни давно почувствовал запах гари, а тут вдруг краем глаза заметил огненный всполох, крошечный, как огонек догорающей свечи, вынырнувший из трещины в скале, высевшейся с левой стороны бухты. «На острове что-то горит», — произнес он с тревогой. «Да что там может гореть? Всюду одни камни!» — возразила Снежанна и ахнула. Тоже увидела пламя. «Господи! Это ведь похоже вулканическая активность, и мы плывем прямо в пекло!» «Наконец-то до тебя дошло», — усмехнулся Винни. «Но только давай без паники. Все равно поблизости нет других островов, и нам придется высадиться на этом». «Из огня да в полымя, иначе и не скажешь», — ужаснулась Снежанна. «Только-только выбрались из передряги, которую устроил нам Бубай, и вот, пожалуйста, новые приключения. Что там он говорил тебе о том, как задобрить духов? Кажется, посоветовал бросить в море носок?» «Точно. Представляешь, я ведь поверил сумасшедшему шаману и совершил этот ритуал с носком. Как видишь, не помогло». Рассмеялся Винни, пытаясь развеселить подругу, хотя ему было совсем не до смеха. Запах серой гари стал отчетливее, как и подземный гул. «Не понимаю, как туда попала Эльза? Неужели это и правда она?» — спросил Феликс, ни к кому конкретно не обращаясь. Навалившись на борт шлюпки, он смотрел в сторону острова с выражением крайнего недоумения на лице. При этом его всего трясло, а кожа отливала синевой, и причина была явно не в холоде. Хоть солнце и спряталось за тучами, но воздух успел хорошо прогреться и еще не остыл. Состояние Феликса напоминало нервный припадок на ранней стадии. «Сейчас доплывем, и она все нам сама расскажет», — сказал Винни, удивляясь странной реакции Феликса. Тот обернулся к нему, потер лоб и оттянул воротник куртки, словно ему стало трудно дышать. Вопрос, как Эльза попала на остров Десепшн, и она ли это вообще, занимал всех пассажиров в обеих шлюпках. Они оживленно обсуждали эту тему, и по мере того, как сокращалось расстояние до берега, ни у кого не осталось сомнений в том, что перед ними пропавшая накануне супруга Феликса. Правда, без укладки и макияжа, с осунувшимся и подрумянившимся на солнце лицом, она странным образом стала выглядеть моложе лет на 10, если не больше. Эльза больше не кричала и не металась, лишь заламывала руки и усердно утаптывала гальку у самой кромки воды, поджидая, когда шлюпки подойдут к берегу. По ее щекам струились слезы, а с дрожащих губ не сходила счастливая улыбка. Иногда она с опаской поглядывала на скалы, окаймлявшие берег, словно чувствовала исходившую оттуда угрозу. Проследив за взглядом Эльзы, Винни увидел углубление в скале с почерневшими от копоти обугленными краями, похожее на небольшой кратер. Оно находилось примерно в том же месте, где до этого он заметил огненный всполох. В темноте углубления мерцали красноватые отблески, создавая впечатление, что в недрах скалы скрыта страшная огненная бездна, являющаяся частью другого мира, враждебного и нематериального, где пламя обжигает не плоть, а душу, доставляя жуткие мучения. Глядя на это зловещее жерло, Винни испытал сильное беспокойство, и, будь его воля, он повернул бы лодку назад и помчался на полной скорости, чтобы убраться подальше от этого места. Но он просто сидел и смотрел на приближающийся берег, а предчувствие неминуемой катастрофы крепло в нем с каждой секундой. Игорь выпрыгнул из шлюпки раньше, чем она причалила к берегу, и бросился к Эльзе, поднимая фонтан и брызг. Несколько капель упало Винни на щеку. Вода была теплой, намного теплее, чем во время прошлой стоянки у берегов этого острова. Перегнувшись через борт, он коснулся воды рукой и тотчас отдернул ее. Вода показалась даже горячей. Это напугало его, но страх не успел завладеть его мыслями. В следующий миг из шлюпки выпрыгнул Феликс и, выбежав на берег, помчался к скалам. Эльза, светившаяся от счастья в объятиях Игоря, широко распахнула глаза, провожая Феликса потрясенным взглядом, и вдруг закричала: «Убийца! Мразь! Ненавижу!» Оттолкнув Игоря, она нагнулась, зачерпнула пригоршню мелкой гальки и погналась за удалявшимся супругом, на ходу швыряя в него камни. Игорь пару секунд ошеломленно наблюдал за происходящим, а затем сорвался с места и вскоре настиг Феликса, который уже начал взбираться на крутой горный склон. Схватив его за ноги, Игорь тотчас отлетел назад, отброшенный резким пинком в плечо, но тут же напал снова и сбросил Феликса со скалы. Тот скрючился на земле, как полудохлый червяк, накрыл голову руками и, пронзительно взвизгнув, запричитал: «Я ни в чем не виноват! Я ничего ей не сделал! Она сама упала! Сама!» Усевшись на Феликса верхом, Игорь заломил ему руки за спину и прорычал: «Как бы не так, засранец. Я давно тебя раскусил, да только недооценил. Ты оказался еще большим отморозком, чем я думал». Развернувшаяся на берегу сцена привлекла всеобщее внимание и заставила Винни напрочь забыть о тревожных признаках вулканической активности, замеченных на острове. Высадившись на берег, все пассажиры во главе с капитаном окружили сцепившихся противников и Эльзу, метавшуюся вокруг них. «Феликс лжет!» — воскликнула Эльза, обращаясь к подошедшим и потрясая руками в воздухе. «Взгляните на мои пальцы, на них нет живого места! Это все его работа! Он пытался утопить меня и не давал выбраться!» «Не верьте ей!» — взвизгнул Феликс, дернувшись всем телом, и взвыл, прижатый к земле, коленом Игоря. Безвольно уронив голову, он жалобно заскулил. «Она все придумала, потому что захотела развестись, а делиться имуществом не желает. Эта хитрая стерва решила упечь меня за решетку и оставить без гроша в кармане. И пальцы она сама себе оттоптала, да?» — глухо процедил Игорь, склоняясь над ним. «Так, давайте-ка по порядку», — вмешался капитан. «И по очереди. Пусть вначале Эльза расскажет нам свою версию». «Да что тут рассказывать? Я уже и так все сказала». Эльза прижала руки к груди, словно пыталась удержать выпрыгивающее сердце. «Он заманил меня на ржавый корабль под предлогом, что хочет сделать эффектное фото на память». «На губернатор?» — уточнил кто-то. Эльза кивнула и продолжила. «Я, конечно, сглупила, согласившись на эту авантюру, но мне и в голову не пришло, что он задумал меня убить». «Я не убивал!» — истошно завопил Феликс, но захлебнулся криком, заклокотавшим в его горле от того, что Игорь закрыл ему рот ладонью. «Конечно, вы можете мне не верить, ведь у меня нет ни свидетелей, ни доказательств, кроме изувеченных пальцев, и на них не написано, что их разбил Феликс, но я очень прошу не оставлять его на свободе, иначе он может еще что-нибудь натворить», — произнесла Эльза уже более спокойным тоном. «Феликса обязательно нужно обезвредить до тех пор, пока не подоспеет помощь. Ведь вы же вызвали помощь, когда яхта столкнулась со скалой. Я видела момент крушения, и это было ужасно». Лицо Бориса Федоровича приобрело угрюмое выражение. Нахмурившись, он отрицательно помотал головой. «Нам не удалось никому сообщить о крушении, потому что Бубай разбил все оборудование. Остается надеяться на то, что нас вскоре заметят, ведь тут часто проходят яхты и круизные лайнеры, поскольку Десепшн находится на туристическом маршруте. Думаю, через день-два какое-нибудь судно обязательно зайдет в бухту, а наша задача — не пропустить этот момент, и как только мы решим, как быть с Феликсом, сразу же обсудим вопрос о том, чтобы устроить наблюдательный пост на более или менее доступной возвышенности». «Кажется, спаслись не все. Я не вижу Карлита», — Эльза окинула собравшихся беспокойным взглядом. «Да, Карлита и Адам остались на затонувшей яхте. Их убил Бубай, и сам он тоже пошел ко дну вместе с ними», — ответил капитан, стягивая с головы шапку и устремляя взгляд в морскую даль. Эльза вздохнула, трагически прикрыв глаза и запрокидывая голову. «Зря Бубая выпустили из кладовки. Я как чувствовала, что он может вытворить нечто подобное. Не могли же мы держать его там все время до самого возвращения. К тому же он ведь раскаялся и принес извинения, а я, дурак, поверил». Отвернувшись от моря, Борис Федорович посмотрел на Эльзу и потупился, словно признавая, что допустил роковую ошибку. «Как жаль их всех! И Карлита, и Адама, и Бубая тоже, ведь он не ведал, что творил». Встретившись взглядом с Игорем, Эльза спросила: «Адам был твоим помощником?» «Да, но за несколько лет мы так сблизились, что стали лучшими друзьями. Не знаю, как я теперь буду без него». «Сочувствую», — тихо вымолвила она, и вдруг, встрепенувшись, словно вспомнила нечто важное, обратилась к капитану. «А как же Зоя? Неужели и Зоя погибла?» «Нет-нет, судьба Зои нам неизвестна», — ответил капитан. «Мы ее не нашли, но есть предположение, что она воспользовалась одной из шлюпок и отправилась на поиски своего парня Макса, пропавшего в районе порта Лакрой в прошлом году. Олег сказал, что она интересовалась тем, как туда добраться». «Бедная девочка. Кажется, она сошла с ума, как и Бубай, только по-своему. А может, это какой-то вирус с симптомами сумасшествия, и мы все им заражены, просто еще не у всех проявилось?» Эльза печально улыбнулась и кивнула в сторону Феликса. «Вдруг и он не преступник, а всего-навсего подхватил неизвестную заразу. Я слышала, что во льдах Антарктиды могут быть древние бактерии и вирусы, а льды тают, и уже давно...» «Да, интересная версия». Борис Федорович задумчиво посмотрел на Феликса, вяло дрыгавшегося в попытках вырваться из крепкой хватки Игоря. «Но что же нам делать с нашим задержанным?» «Уж придумайте что-нибудь, не могу же я его вечно держать», — взмолился Игорь. «И вообще, может, кто-нибудь из тех, кто помоложе и покрепче меня, подменит? Что-то я совсем выдохся». Откликнувшись на его просьбу, к нему подошел Олег и жестом подозвал Винни. «Отпустите меня!» — взвыл Феликс, извиваясь, как уж на сковородке. «Я никуда не денусь, обещаю, и никому не причиню зла!» «Давайте и правда отпустим его!» Неуверенно предложила Снежанна, неодобрительно глядя на то, как Олег и Винни подхватывают Феликса с обеих сторон и поднимают на ноги. «Отсюда ведь все равно некуда бежать». «Бубая уже отпустили. Забыла, что из этого вышло?» — усмехнулся Винни. «Что вы меня сравниваете с дремучим оленеводом?» Сразу осмелев, взвился Феликс. «Я не сумасшедший и не преступник, и вы не смеете меня удерживать, это незаконно». Вскинув голову, он впился взглядом в капитана. «Вы тут главный, Борис Федорович, вам и отвечать за этот беспредел имейте в виду». Тот и бровью не повел, словно не услышал угрозы. Не ответив Феликсу, он осмотрелся с сосредоточенным видом, словно что-то искал, но, вероятно, ничего подходящего не нашел и сказал: «Ума не приложу, как быть. У нас даже веревок лишних нет, чтобы связать его. Не резать же швартовочные тросы на шлюпках». «Я знаю, что делать», — воскликнула Эльза и указала в сторону, где из земли торчал невысокий, не выше полуметра ржавый столбик с поперечной перекладиной, похожий на кладбищенский крест. От столбика в сторону моря тянулась толстая ржавая цепь, конец которой терялся в гальке. «Ого, да это кнехт!» — воскликнул механик Федор Борисович и заинтересованным видом отправился изучать находку. «Устаревшая конструкция. Вероятно, он остался со времен китобойного промысла. Сейчас такие уже и не встретишь. Удивительно, что коррозия не сожрала его целиком». Нагнувшись, он подергал цепи столбик и деловито заключил: «Еще вполне крепкий, хотя такую махину, как китобойное судно, вряд ли выдержит». «Феликс не судно. Для него вполне подойдет», — сказала Эльза. «Давайте посадим его на цепи, дело с концом». После некоторых раздумий Борис Федорович все же согласился с ее предложением, рассудив, что в этом случае у Феликса останется некоторая свобода передвижения, чем если бы его связали по рукам и ногам. Несмотря на все протесты и угрозы Феликса, ему стянули руки кожаным ремнем, который нашелся у Дмитрия в рюкзаке, а затем пропустили ремень через одно из звеньев цепи, закрепили несколькими витками и застегнули на застежку. «Вы за это ответите! Вы все мне заплатите за моральный ущерб!» Вопил Феликс, но звучало это не очень убедительно. Казалось, он прекрасно понимал, что никого не напугает своими угрозами и лишь пытался таким образом сохранить лицо в этой унизительной ситуации. Никто его больше не слушал. Как только проблема с ним была решена, все потеряли к нему интерес. Даже Эльза. Пришло время подумать о том, как быть дальше. Капитан распорядился подсчитать продукты, которые удалось захватить с собой перед высадкой с тонущей яхты, разделить весь запас на количество человек и оценить, на сколько дней его можно растянуть. Когда Олег вытряхнул на землю содержимое двух рюкзаков, состоявшие из банок с консервами, выяснилось, что большая их часть — это персики и клубника в сиропе, а мясных насчитывалось лишь 8 штук, по банке на человека. «Кто собирал провиант?» — спросил капитан, хмуро глядя на небольшую кучку консервов, сверкавших под заходящим солнцем жестяными боками. «Так ведь некогда было разглядывать. Покидал, сколько влезло, и все». Федор Борисович сконфуженно развел руками. «Понятно». Борис Федорович поскреб бороду и спросил. «Ну а фруктово-ягодных сколько банок получается?» «По 3 штуки на брата». «Что ж, на пару дней хватит. Думаю, за это время появится какое-нибудь судно, а если нет...» Он огляделся и удивленно вскинул брови. «Странное дело, нигде не видно никакой живности». Берег и окружавшие его скалы выглядели совершенно пустынными, и это казалось странным. Все привыкли к тому, что пингвины и тюлени встречались на островах повсюду, на них уже и внимания никто не обращал, как на голубей в городском парке. Куда же они подевались? Не было даже следов их пребывания, загаженных участков на берегу и в скалах, характерного запаха гнезд, выстроенных из мелких камушков. «Боже мой!» Вдруг изменившимся голосом произнесла Эльза, и все встревоженно повернулись к ней. «Здесь даже птицы не летают, как будто вымерло все. Кто-нибудь видел птиц, а?» Воцарилась гнетущая тишина, и стал отчетливо слышен гул, то нараставший, то стихавший, доносившийся из горных глубин. Винни представилось, что там плещутся густые тяжелые волны вулканической лавы, штурмующие каменную броню в поисках выхода. Знакомое темное отверстие притянуло к себе его взгляд, и он вздрогнул, увидев алые трещины, разбегавшиеся от обугленных краев отверстия во все стороны по поверхности скалы. Издали они казались глубокими кровоточащими порезами, но вместо крови из них медленно сочилась алая мерцающая лава. Трещины расширялись под натиском густой раскаленной массы и ползли все дальше, подбираясь к подножию скалы. «Вот же хрень!» — вырвалось у него. Снежанна, прижимавшаяся к нему, проследила за его взглядом, судорожно сглотнула и хрипло выдохнула. «Ох, ничего себе!» Впившись пальцами в его запястье, она простонала. «Это просто какой-то кошмар! Нам ни за что не выбраться отсюда живыми!» А потом все разом всполошились, уставившись на скалу, исчерченную багровыми трещинами, и разразились потрясенными восклицаниями. Когда эмоции немного улеглись, кто-то заметил, что скала вот-вот рухнет, а значит, нужно как можно скорее убираться с берега, а еще лучше с острова, чтобы переждать извержение в море. Однако вскоре выяснилось, что этот план неосуществим. Вдоль всего побережья от воды валил пар, как от крутого кипятка, а шлюпки, качавшиеся на волнах, покорежило так, что они стали похожи на стоптанные башмаки, и с первого взгляда было ясно, что уплыть на них не получится. «Давайте хотя бы уйдем отсюда подальше, пока это еще возможно!» — воскликнула Снежанна, заламывая руки. Борис Федорович окинул пристальным взглядом ближайшие горные склоны и с сомнением покачал головой. «Не уверен, что это хорошая идея. В условиях такой сильной вулканической активности гора может в любой момент дать трещину или обрушиться». «Что же нам ждать, когда лава затопит берег?» Горестный возглас Снежанны заглушил последние слова капитана, и ему пришлось повторить их. «А главное, мы не можем быть уверены в том, что, покинув берег, найдем место, где нет вулканической активности», — закончил он. «Зато здесь эта активность точно есть. Я считаю, что лучше уйти, чтобы попытаться спастись, чем сидеть и ждать неминуемой гибели», — настаивала Снежанна. «Прежде чем выдвигаться куда-то, не мешало бы кому-то одному из нас подняться наверх и поискать относительно безопасный маршрут. Я могу это сделать», — вызвался Дмитрий. «Это рискованно», — ответил капитан, посмотрев на него с уважением. «Уж лучше рисковать кому-то одному, чем всем сразу», — возразил Дмитрий. «И я думаю, тянуть с этим не стоит». «Что ж, не могу препятствовать». Борис Федорович нехотя кивнул. «Удачи тебе, дружище, и будь осторожен. Поднимешься, осмотришься и сразу назад». «Не волнуйтесь за меня», — Дмитрий улыбнулся и поправил очки. «Загляну за горную ширму и вернусь». «Я тоже пойду», — вызвался Олег с решительным видом, шагнув к Дмитрию. «Отставить, матрос», — остановил его капитан. «Но почему?» Олег обернулся и посмотрел на него такими несчастными глазами, что стал похож на обиженного ребенка, которого строгий отец не отпустил погулять с друзьями во дворе. «Отставить вопросы, матрос!» Борис Федорович сердито сдвинул брови. «Пусть наше судно и затонуло, но ты все еще член команды, а я капитан. Приказы капитана не обсуждаются!» Дмитрий положил руку на плечо Олегу. «Да брось, я и один справлюсь. Тебе лучше остаться здесь. Ты самый молодой и сильный. Твоя помощь может понадобиться остальным». Олег склонил голову в знак согласия и молча отошел. Винни тоже хотел было напроситься в спутники к Дмитрию, но после слов капитана передумал и просто смотрел на удалявшуюся сутулую фигуру инженера, размышляя о том, что этот человек, вероятнее всего, никогда не забирался в горы, да еще в одиночку, и большую часть своей жизни провел, корпя над чертежами и макетами строительных объектов. Много ли у него шансов добраться до вершины горы? Чем выше взбирался Дмитрий, тем отчетливее Винни понимал, что он сильно недооценивал инженера. Тот преодолевал крутой подъем с удивительной легкостью, проворно перебирая всеми четырьмя конечностями, как юркое насекомое. Пожалуй, даже опытные скалолазы не смогли бы достичь макушки этой горы быстрее, чем он. Не прошло и часа, как Дмитрий, выпрямившись во весь рост на самом верху, повернулся к стоявшим внизу товарищам по несчастью, и когда все радостно замахали ему, победоносно вскинул обе руки. Затем он вооружился биноклем, который извлек из рюкзака, и начал осматривать окрестности. Поначалу Винни, затаив дыхание, следил за каждым его движением, но потом отвлекся на звук, похожий на хруст крекеров, усиленный в 1000 раз. Это крошилась скала, где было замечено темное отверстие. Теперь оно сияло, как миниатюрное солнце, и плевалось алыми искрами в оранжево-лавандовое небо. Искры, остывая, падали вниз крупными тяжелыми хлопьями, скапливаясь у линии прибоя траурной каймой. Некоторое время Винни завороженно наблюдал за этим процессом, а, опомнившись, не смог разглядеть Дмитрия на вершине горы. Тот исчез из виду. Дмитрий не вернулся ни через час, ни через два, и когда ни у кого не осталось сомнений в том, что с ним случилось несчастье, Олег отправился на его поиски, не обращая внимания на протесты капитана. К тому времени трещины расползлись по всему горному хребту, отсекавшему узкую полоску берега от остальной части острова. По склонам то и дело скатывались каменные лавины, и подниматься в горы было полным безумием. Поначалу капитан пытался остановить Олега грозными окриками, а потом принялся уговаривать, просил опомниться и громко сокрушался из-за того, что допустил ошибку, отпустив Дмитрия. Олег все равно ушел, молча и не оглядываясь. Винни с тоской смотрел ему вслед, борясь с желанием догнать и пойти вместе с ним, но тогда пришлось бы оставить Снежанну, а он не мог с ней так поступить. Вскоре на остров опустились сумерки, и стало прохладно, но от скалы галечного пляжа исходило приятное тепло. Люди постепенно привыкли к подземному гулу и звуку падающих камней, и измотанные за день полный потрясений затихли, а затем один за другим погрузились в сон. Винни бодрствовал дольше остальных, с надеждой вглядываясь в горный рельеф, но в конце концов тоже уснул, так и не дождавшись возвращения Олега и Дмитрия. Всех разбудил жуткий душераздирающий крик. Так кричать мог только человек, находившийся перед лицом смертельной опасности, на чье горло уже легла и вот-вот сожмется холодная костлявая рука смерти. Открыв глаза, Винни не сразу осмыслил увиденное, а когда туман сновидений полностью выветрился из его головы, представшая перед ним картина повергла его в шок. Берег раскололся надвое. От скалы с кратером через весь пляж параллельно морю протянулась зигзагообразная трещина, настолько широкая, что перешагнуть ее было невозможно, разве что перепрыгнуть и то с разбега. Из трещины струился алый туман. Винни ошарашенно распахнул глаза. Рядом заворочилась Снежанна. Приподнявшись на локте, она сонно пробормотала. «Какой мне снился кошмар, Винни, ты даже не представляешь. Как будто наша яхта затонула, а мы застряли на вулканическом острове, где с гор стекают потоки лавы. Как хорошо, что это всего лишь сон». Пронзительный крик, прозвучавший вновь, заставил ее подскочить на месте. «Ох, Винни, что это?» — воскликнула она, судорожно цепляясь за его плечо. «Это не сон, Снежа», — ответил он, накрывая ее руку своей и слегка сжимая, чтобы подбодрить. «Но ты не бойся, прошло уже много времени с тех пор, как мы здесь. Скоро обязательно появится какой-нибудь корабль, и всех нас спасут». «Помогите! Вытащите меня!» Пронесся над берегом отчаянный вопль, но кричащего не было видно. В поле зрения Винни находилось 4 человек. Они стояли перед трещиной. Борис Федорович, Федор Борисович и Игорь на одной стороне, а Эльза на другой. Их взгляды были устремлены в разверстую пропасть, и Винни понял, что крик доносился оттуда. С одного края трещины, с той стороны, где стояла Эльза, свисала, раскачиваясь, толстая ржавая цепь, тянувшаяся от крестообразного столбика кнехта, торчавшего из земли неподалеку. Нетрудно было догадаться, что на другом конце цепи, исчезавшем в пропасти, болтается Феликс. «Эльза, помоги мне!» — донесся из туманно-алых недр его жалобный вой. «Эльза, не вздумай, тебе не справиться!» — выкрикнул Игорь, глядя на нее с беспокойством. Судя по всему, Эльза и не собиралась помогать. Скрестив руки на груди, она смотрела вниз с таким видом, словно там копошилось какое-то мерзкое насекомое, и ей хотелось его раздавить. «Сейчас я поищу узкое место, чтобы перебраться на твою сторону и вытащу его», — пообещал Игорь и зашагал вдоль края пропасти. Капитан окликнул его. «Я уже проверил. Трещина слишком широкая по всей длине. Ничего не выйдет. И, кажется, она продолжает расширяться». «Эльза, пожалуйста!» — продолжал умолять Феликс, подкрепляя просьбы мученическими стонами. «Здесь очень жарко и трудно дышать!» «Мне тоже трудно было дышать, когда ты меня топил!» — злобно процедила она сквозь зубы. «И я очень мерзла. Теперь твоя очередь помучиться!» «Прости, прости, не понимаю, что на меня нашло. Это было какое-то безумие, вирус, как ты сказала. Я не хотел. На самом деле я люблю тебя, Эльза!» «Врешь!» Горько усмехнулась она. Из пропасти донесся протяжный хрип, в котором едва угадывались слова, полные отчаяния. «Не могу вдохнуть! Мне разъедает легкие! Я умираю!» В брезгливом взгляде Эльзы мелькнуло нечто похожее на сочувствие, а затем лицо ее съежилось в страдальческой гримасе. Шумно шмыгнув носом, она вдруг опустилась на четвереньки и со словами «Черт бы тебя побрал, Феликс!» потянулась к цепи. «Нет, Эльза, он слишком тяжелый, ты упадешь!» — закричал Игорь, отчаянно жестикулируя, но она никак не отреагировала на его предостережение. Улегшись плашмя на землю, она зацепилась ногами за кнехт, взялась за цепь и потянула ее к себе. Ее лицо вмиг густо покраснело и раздулось от натуги, дыхание участилось, а глаза вылезли из орбит, и вот спустя пару минут послышался хруст гальки, означавший, что цепь начала двигаться. Винни и Снежанна, приблизившиеся к трещине, они оказались на одной стороне с мужчинами, замерли, наблюдая, как Феликс постепенно поднимается из бездны, весь красный и мокрый, как вареный рак. Он перебирал ногами, упираясь в каменный свод перед собой, тем самым облегчая задачу Эльзе, и в конце концов их совместные усилия увенчались успехом. Однако, когда Феликс, извиваясь всем телом, выполз из пропасти и немного отдалился от края, тот вдруг обрушился, словно пропасть пыталась вернуть Феликса себе, и его ноги вновь повисли в пустоте. Он взвизгнул, отчаянно дернув цепь, и Эльза, успевшая отпустить кнехт, проехалась по гальке на животе. Казалось, они оба вот-вот свалятся в пропасть, но, к счастью, Эльзе хватило ума отпустить цепь, а Феликс, двигаясь подобно гусенице, поспешно отполз подальше от края. Эльза уткнулась лбом в гальку и разрыдалась. Феликс коснулся ее плеча трясущейся рукой и что-то пробормотал. Она поднялась на ноги, тяжело дыша, пару секунд смотрела на него сверху вниз, а потом выкрикнула: «Не смей трогать меня! Ты мне противен!» Взгляд Эльзы скользнул мимо, к трещине, и ее лицо исказилось от ужаса. Поначалу было непонятно, что ее так напугало, а потом все увидели, как часть суши, словно отрезанный ломоть хлеба, отделяется от берега и сползает в море. Трещина распахнулась, выставив напоказ свое алое кипящее нутро.